Эдди. Вторник, 9 октября, 8.45. Бронвин и Нейт как-то сумели улизнуть от камер, нам с Купером повезло меньше. Мы оба попали в пятичасовые новости на главных каналах Сан-Диего. Купер за рулем своего Jeep Wrangler, а я влезаю в машину Эштон. Свой новенький велик я оставила в школе, а сестре отправила паническое сообщение с просьбой подвезти. Седьмой канал получил мой отличный снимок и поместил его рядом со старым, где я сфотографирована в 8 лет на детском конкурсе «Маленькая мисс Сан-Диего». Там я, естественно, заняла второе место. По крайней мере, когда Эштон на следующий день подъезжает, чтобы высадить меня у школы, фургонов уже нет. «Позвони, если тебя опять надо будет подвезти», — говорит она, и я быстро и крепко обнимаю ее. Я подумала, что стоит проявить сестринскую нежность после концерта рыданий в прошлые выходные, но все равно получается неуклюже, к тому же меня угораздило браслетом зацепиться за ее свитер. «Прости», — бормочу я, и она болезненно мне улыбается. «У нас получается все лучше и лучше». Я уже привыкла к тому, что на меня все пялятся, и тот факт, что сегодня взгляды стали пристальнее, чем вчера, меня не смущает. И когда я выхожу из класса во время урока истории, то только потому, что почувствовала наступление месячных, а не из-за необходимости выплакаться. Но в женском туалете и без меня уже кто-то плачет. Приглушенные звуки доносятся из крайней кабинки, где кто-то не может справиться с собой. Я занимаюсь своим делом, тревога оказалась ложной, и мою руки, глядя в усталые глаза своего отражения и на неожиданно пушистые волосы, как бы ни была ужасна моя жизнь, они умудряются хорошо выглядеть. Я уже собралась было уходить, но останавливаюсь и иду обратно. Наклоняюсь и вижу под дверью последней кабинки черные потертые солдатские ботинки. «Дженна?» Ответа нет, я стучу костяшками пальцев в дверь. «Это Эдди, тебе что-нибудь нужно?» «Эдди, боже мой», — отвечает Дженна придушенным голосом, — «ничего, уходи». «Окей, я не ухожу. Знаешь, обычно в этой кабинке рыдаю я, поэтому у меня с собой куча салфеток, если нужно, и визин». Дженна молчит. «Я тебе очень сочувствую насчет Саймона. Понимаю, это мало что значит, учитывая все, что ты слышала, но меня потрясло, когда это случилось, и я понимаю, как тебе его недостает». Дженна молчит, и я думаю, не ляпнула ли опять глупость. Я всегда думала, что Дженна влюблена в Саймона, а он ее не замечает. Может быть, перед его смертью она успела открыться ему и была отвергнута. Тогда это еще хуже. Я уже готова уйти, но Дженна испускает глубокий вздох. Дверь открывается, показывается опухшее лицо и одежда, черная на черном. «Давай свой визин», — говорит она, вытирая обведенные черным глаза. «Салфетки тоже возьми». Я сую ей в руку и то, и другое. Она фыркает, будто смеется. «Как низко падают сильные миры сего, Эдди! Ты никогда раньше со мной не разговаривала». «Тебя это задевало?» — спрашиваю я с искренним любопытством. «Мне казалось, что Дженна не из тех, кто хотел бы быть в нашей компании. В отличие от Саймона, который все время терся рядом, ища возможности пролезть». Дженна смачивает салфетки под краном и промокает глаза, сердито глядя на меня в зеркало. «Эдди, ну тебя нахрен! Как называются такие вопросы?» Я не обижаюсь, как обиделась бы раньше. Не знаю, глупые, наверное. До меня только сейчас дошло, что в смысле социальных навыков я полный ноль. Дженна капает визин в оба глаза, и вокруг них снова появляются круги, как у енота. Я даю ей еще несколько салфеток. Это как? Оказывается, что популярен был Джейк, а не я. Я плыла в кильватере. Дженна отступает на шаг от зеркала. «Вот уж не ожидала от тебя это услышать. Ведь я так огромен, в себе и вмещаю столь многих, цитирую я», и она делает большие глаза. «Это ведь песня о себе Уолта Уитмена. Я читаю ее после похорон Саймона. Мало что понимаю, но каким-то странным образом она утешает. Дженна продолжает промокать глаза. В точности, как меня. Это было любимое стихотворение Саймона. Я думаю об Эштон, о том, что это она в последние пару недель не давала мне сойти с ума, и о Купере, который защищал меня в школе, хотя на самом деле дружбы между нами не было. «Тебе есть с кем поговорить?» «Нет», — бормочет она, и глаза ее снова наполняются слезами. «Я по опыту знаю, что она не будет рада продолжению разговора. В какой-то момент надо прервать его и вернуться на урок. Ну, в общем, если захочешь поговорить со мной, время у меня всегда есть. И место рядом со мной в кафетерии. Открытое приглашение, в общем. И насчет Саймона — мои соболезнования. Но пока». Учитывая все обстоятельства, я думаю, что все прошло отлично. Во всяком случае, в самом конце она перестала меня оскорблять. Я возвращаюсь на историю, но урок почти закончился, и после звонка наступает время ланча. Самая нелюбимая мною часть дня. Я сказала Куперу, чтобы он больше со мной не садился, потому что мне тяжело смотреть, как с ним из-за этого все ругаются, но есть в одиночестве я очень не люблю. Я уже собираюсь пропустить ланч и смыться в библиотеку, как кто-то меня дергает за рукав. «Привет. Это Бронвин в неожиданно модном облегающем блейзере и полосатых штанах. Волосы у нее распущены, рассыпаны по плечам темными прядями, и я с уколом зависти замечаю, какая у нее чистая кожа. Наверняка у нее не бывает здоровенных прыщей, как у меня». Не помню, замечал ли я раньше, чтобы Бронвин так хорошо выглядела, и эта мысль настолько меня отвлекла, что я почти не обращаю внимания на ее следующие слова. «Ты не против с нами поесть?» Я склоняю голову на бок. «С Бронвин я за последние две недели провела больше времени, чем за предыдущие три года в школе, но это сложно назвать общением. Ты серьезно?» «Ну да. У нас с тобой сейчас есть кое-что общее, так что...» Бронвин замолкает и отводит глаза, и я думаю, уж не считает ли она, что все это сделала я. Наверняка эта мысль иногда ее посещает, потому что и я порой так о ней думаю, словно о злом гении, злодея из мультика. И вот она стоит передо мной в отличных туфлях и с робкой улыбкой, и мне это кажется невозможным. «Ладно». Соглашаюсь я и иду за Бронвин к столу, где сидит ее сестра, Юмика Мори, и какая-то незнакомая мне высокая девушка с унылым лицом. В конце концов, это намного лучше, чем пережидать ланч в библиотеке. Когда я выхожу из школы после последнего звонка, на улице нет ни фургонов, ни репортеров, и я отправляю Эштон сообщение, что забирать меня не надо, а сама, пользуясь случаем, еду домой на велике. Останавливаюсь на очень долгом красном светофоре на Харли-стрит, приставив ногу на асфальт, и разглядываю ряд магазинов справа. Дешевая одежда, дешевая ювелирка, дешевые телефоны и дешевая парикмахерская. Не то что мой салон в центре Сан-Диего, где каждые 6 недель я плачу $60, чтобы волосы не секлись. Волосы под шлемом влажные и тяжелые, они тянут голову вниз. Не дожидаясь переключения светофора, я увожу велик с дороги на тротуар и еду на парковку у молла. Пристегиваюсь рядом с парикмахерской, снимаю шлем и захожу внутрь. «Привет!» Девушка за стойкой лишь на несколько лет старше меня, на ней черный топ, открывающий цветные татуировки на руках и на плечах. «Подровнять?» «Подстричь». «Окей, мы не слишком загружены, так что могу взять вас прямо сейчас». Она ведет меня к дешевому черному креслу, из которого лезет набивка, и мы обе смотрим на мое отражение в зеркале. Девушка проводит руками по моим волосам. Какие красивые. Я смотрю на свои блестящие кудри. Их надо отстричь. «На пару дюймов?» «Совсем». Она нервно смеется. «Может быть, до плеч?» «Совсем», — повторяю я. Она делает большие глаза. «Это невозможно, у вас такие красивые волосы. Она исчезает и появляется с начальницей. Они несколько минут что-то обсуждают. Половина салона смотрит на меня. Интересно, сколько из них смотрело вчера новости Сан-Диего и сколько думает, что я просто девушка-подросток, капризничающая от избытка гормонов. Иногда клиентки считают, что им нужна театральная стрижка, но на самом деле, издалека начинает начальница, я не даю ей договорить. Мне надоело, что каждый рассказывает мне, чего я хочу на самом деле. У вас тут стригут или мне ехать в другое место? Она дергает локон собственных отбеленных волос. «Мне бы не хотелось, чтобы вы потом пожалели. Если хотите изменить внешний вид, можно попробовать...» На столе передо мной лежат ножницы, я хватаю их, и раньше, чем меня успевают остановить, отрезаю толстую прядь волос выше уха. По салону проносится аханье, и с зеркала на меня смотрят пораженные глаза татуированной девицы. «Подровняйте», — говорю я ей. И она равняется.